внезапно наступила такая тягостная тишина, что Марианне показалось, что все услышат биение ее сердца. Однако, господин аббат, вы, мне кажется, удивительно информированным для скромного священника. Мы победили. Вы должны гордиться этим. А тем не менее, вы предлагаете нам постыдное бегство. Нет никакого стыда бежать перед стихией. Даже для победителя, сир. Я француз. Да, конечно, я француз, но я и слуга Божий также. Я думаю о тех всех наших людях, которые погибнут, если вы будете упорствовать против Богу. Не хотите ли вы сказать теперь, что Бог по национальности русский? Бог един для всех народов. Вы победили их армии, но остается народ, который отвергает вас всем, чем может, вплоть до гибели вместе с вами. Поверьте мне, сир, уезжайте немедленно. Последнее слово Хлестнова словно удар бича, так повелительно, что Марианна невольно вздрогнула. Видно, Готье де Шазей совсем вышел из себя, если посмел таким тоном обращаться к императору французов. И она не могла понять цель этого безумного демарша. Неужели он в самом деле думал, что Наполеон так просто оставит Москву только по его настоянию? Достаточно посмотреть на его побледневшее лицо, трепещущие ноздри, сжатые челюсти, чтобы убедиться, что он на грани взрыва. И действительно, передернув плечами, Наполеон внезапно закричал: «Я уважаю ваше облачение, сударь, но вы сумасшедший! Скройтесь с моих глаз, пока мое терпение не истощилось окончательно!» «Нет, я не уйду. Не раньше, по меньшей мере, пока вы не услышите то, что хоть один раз в жизни должны услышать, прежде чем ваша гордыня не зринет в бездну вас и всех, кто следует за вами. Некогда вы подобрали Францию, истекающую кровью, оскверненную злоупотреблениями революции, изъеденную проказой торгашей и спекулянтов, директорий. Вы поставили ее на ноги, вымыли, вычистили. Вы возвеличивались вместе с нею. Да, я, который никогда не был вашим сторонником, я утверждаю, что вы стали великим. А теперь уже нет, — высокомерно спросил император. Вы перестали им быть в тот день, когда, перестав служить ей, вы заставили ее служить вам. Ценой преступления вы сделали себя императором, и затем, чтобы укрепить свое могущество, вы отнимали у нее лучших сыновей, посылая их гибнуть на полях сражений Европы. Это к Европе, сударь, следует вам обратиться. Именно она не могла вынести, что Франция снова стала Францией, более великой и могущественной, чем она была когда-либо. Она бы вынесла, сир, если бы Франция осталась только Францией. Но вы раздули ее, расплодив кучу королевств и аннексированных территорий, в которых у нее нет никакой необходимости. Но ведь надо, не так ли, создавать троны для наших братьев?